Джамхух рассказал и ему о цели своего путешествия, и Остроглаз присоединился к друзьям Джамхуха. На следующее утро они вышли из леса и оказались вблизи дома великанов. Друзья остановились, удрученные этим мрачным зрелищем. Вдруг чья-то рука со стороны двора стала деловито снимать с кольев изгороди черепа. Сняв 8 черепов, рука эта больше не появлялась над изгородью. — Ох, не нравится мне, — сказал объедало, — что освободилось. 8 кольев как раз по числу наших голов. Да и черное перо, потерянное голубем, ничего хорошего нам не сулит, — добавила Пивала. — Ну, в случае чего, троих-то я возьму на себя, — сказал силач, — но с остальными как быть? Джамхух понял, что спутники его подавлены этой хитрой уловкой великанов. — Друзья мои! — бодро воскликнул Джамхух. — Видно, они за нами следят из-за изгороди. Они заранее пугают нас. Но если они нас пугают, значит, они не уверены в себе. Поэтому смелей. Единственное, чего я боюсь, — это плюхнуться при виде красавицы Гунды. Силач, стой рядом со мной и незаметно поддерживай меня, если я не выдержу красоты Гунды. Вперед! И да хранит нас великий весовщик нашей совести! Будьте все начеку, слухач, снимай глушилки со своих ушей. Только друзья приблизились к воротам, как они со скрипом распахнулись, и оттуда вышли 7 братьев-великанов. Они были огромны, а на их свирепых лицах почему-то посверкивали маленькие, хитрые глазки злых карликов. «Кто вы?» — загудел страшным голосом старший из великанов. «Куда путь держите?» «Я Джамхух, сын оленя», — сказал Джамхух. «А это мои друзья. Я пришел сватать вашу сестру, красавицу Гунду». «Сватать, конечно, можно», — опять загудел старший брат. «Только знаете ли вы условия?» «Примерно знаем», — сказал Джамхух. — Условия такие, — продолжал старший брат. — 3 вопроса по сноровке твоего ума. Эти вопросы нам составил византийский мудрец, а потом испытание для тебя и твоих друзей по телесной сноровке. Сами понимаете, нам, братьям-великанам, нелегко расстаться со своей единственной любимой сестрой, да и знать мы хотим, что она вышла замуж за достойнейшего из женихов. Постараемся выполнить ваши условия, — сказал Джамхух. — Тогда добро пожаловать, — показал старший брат рукой на ворота, что отчасти выглядело и как приглашение на чистокол. Они вошли в широкий зеленый двор, посреди которого высился длинный гладкий шест неизвестного назначения. Недалеко от шеста лежала гранитная глыба. В остальном двор был как двор, только очень большой. Джамхух сильно волновался и в то же время жадно искал глазами красавицу Гунду. Вдруг в доме отворилась дверь, и оттуда вышла девушка изумительной красоты. Улыбаясь Джамхуху, она спустилась с крыльца и села на стул, поставленный посреди двора одним из братьев, который до этого успел войти в дом. К ногам сестры он придвинул корзину, наполненную красными древнеабхазскими помидорами. — Здравствуй, Джамхух, сын оленя! — сказала прекрасная Гунда, улыбаясь Джамхуху. — Я много наслышалась о тебе. Надеюсь, твое сватовство будет удачнее, чем у этих гремык, что скалится с нашего чистокола. Я знаю о твоей мудрости, но у тебя и походка красивая, недаром ты сын оленя, и сам ты такой приятненький, что я тебя прижала бы к себе и съела, как помидор.